Глава 14. Событие 30. Занятие по изучению устава караульной службы. «Рядовой Сидоров, вы стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия!» «Отведу нашего комбата домой». Немного помародерствовали. В домике майора забрали его парадный мундир с наградами и очередным мечом. Этот выглядел новее и богаче, но Светлов, хмыкнув, поведал, что не все то золото, что блестит, но катану загробастал. Награды он тоже мельком рассмотрел. «Ого, смотрите-ка. Это орден Золотого Коршуна, японский военный орден. Между прочим, кавалеры ордена получают пожизненную пенсию. Это четвертая степень. Первая и вторая степень — это просто звезды. Третья на шею вешается, а вот этот просто на нагрудной колодке с розеткой». Светлов вчитывался в надпись на второй награде. «Так, а это почетная медаль за участие в маньчжурском инциденте. Это когда они Маньчжурию оккупировали в 1931 году. Вживую не видел. Только в газете описание читал. На лицевой стороне изображена хризантема, под ней коршун на традиционном азиатском щите. Сзади хищные птицы — лучи света, расходящиеся в разные стороны. На внутренней стороне морская и армейская каски на фоне цветущей сакуры. Но в целом точно описано. Правда, если бы не прочитал, то не догадался бы, что это цветы сакуры. Закорючки какие-то». «Сам ты закорючка», — потянул Брехт китель на себя, ругая тут всякие его коллекцию. «Конечно, дареному коню в зубы не смотрят». Переложили мясо, уже начавшее подгорать, в два котелка, подгоревшее брать не стали. Но и чтобы врагу не досталось, просто высыпали на землю и припорошили углями и золой. Оружие брать не стали. Руки и так заняты, да еще китаянку кусучую тащить. Светлов в домике офицерском еще пошарил. Принес планшет с картами и бумагами. «Будет чем Устюгову свое начальство порадовать», — одобрил Иван Яковлевич. Назад шли долго. Как и опасались, кусучая пленница проблем доставила. Почти сразу, как зашли в лес, попыталась сбежать. Это со связанными за спиной руками. Тут же упала и начала проклинать длинноносых варваров на двух языках — и японском, и китайском. Пришлось ей на шею надеть удавку и вести за нее. А чтобы не отставала и не тянула время, идущий, замыкающим в этой цепочке Брехт, время от времени ее легонько штыком от Арисаки колол в то место, которое под балахонистым платьем и не видно совсем. Хреновые в Китае кутюрье. Пришли как раз к обеду. Блин, блинский. Это же только половина дня. А словно неделю уже эта войнушка идет. Столько всевозможных событий произошло. Не успели перекусить и отправить обоих поваров на сопку «Пулеметная горка» кормить диверсантов и артиллеристов с зенитчиками, как появились пограничники. На этот раз их было десятка три, и среди новеньких куча командиров. Надо понимать, всякие комиссары с особистами пожаловали. Точно, вон тот с горбатым носом держится нагло, несмотря на два кубика в петлицах. Брехт уже за 3 года почти привык к бардаку с должностями и как бы званиями в РККА, но иногда так и хотелось поржать или за голову схватиться. Недавно прочитал в газете про флотилию Тихоокеанскую. Там хвалили одного перца. Даже фотография нерезкая была. Руками чего-то товарищ водил. Так вот, под фотографией была надпись «Замком по морде» и фамилия. «Каким замком по чьей морде?» «Каким замком по чьей морде?» Показал своему комиссару Балабанову и спросил. «Это что, опечатка?» Василий Васильевич тоже покачал головой и пошел звонить куда-то. Пришел и пальцем эдак серьезно погрозил. Оказывается, это большой чин. А расшифровывается это заместитель командующего по морским делам. У особиста заставы было 2 кубика в петлицах. То есть он через 2 года сержантом НКВД, а приравниваться это будет к лейтенанту. Вот зачем такие сложности? Не иначе Ягоде все это подскажет сделать какой-нибудь бывший царский офицер из гвардии. Там тоже гвардейское звание было на 2 ранга выше, чем у остальных частей. Брехт с радостью передал китаянку этому товарищу Горбоносому и отозвал Устюгова с комиссаром пограничным. «Петр Петрович, Вы пройдите до сопки Безымянная, там чуть дальше мы очистили от супостатов кусочек нашей территории. Они там начали уже обустраиваться. Шалаш недоделанный увидите. Винтовки с патронами обязательно заберите и перевооружите своих бойцов. Ну, или вторую винтовку каждому дайте. Патроны к арисакам и у японцев позаимствовать можно, и у нас есть. Не все еще. Видя, что пограничный комиссар хочет влезть со своим умным советом, рукой остановил его Брехт. Там дальше в лесу на нас при проведении разведки напали японцы. Мы их перебили. Винтовки и патроны тоже заберите. И дальше? Опять остановил комиссара, хоть бы представился. Еще метрах в 300 на юго-восток есть японский лагерь. Там мы ликвидировали офицера и постовых. Вот изъятые документы. Вам нужней. Поищите в домиках. Может, еще что интересное найдете? Слушаю вас, товарищ. Повернулся к опять раскрывшему рот комиссару. Комиссар заставы Топорков. Кто вам дал право убивать японцев на их территории? Не кричал, как-то тускло и буднично спросил. Давайте по порядку. Это не японская территория. Это территория Манчжоу-го. Ни одного китайца мы не убили. Второе. Шалаш и окопы с пушками и пулеметами находятся на территории СССР. Мы освобождали свою землю. Или вы против и хотите отдать японцам часть советской территории? Вы точно комиссар? И глаза картинно выпучил на Устюгова. Мол, товарищ начальник заставы, что же это у вас творится? Совсем медленно заговорил Топорков. А японский лагерь? Там что? Ну, это разведывательная операция. Нужно было взять языка. Вот привели вам девушку. Это жена или наложница японского майора. Должна много чего интересного знать. Кроме того, у меня есть приказ товарища Мерецкого, начальника штаба ОКДВА, выбить японцев с нашей территории и пресечь дальнейшие провокации. Вы в курсе, что неделю назад тут обстреляли командиров ОКДВА и ваших пограничников? Хорошо, что в курсе. Кивнул Топорков. Кроме того, я так понимаю, вернее, я знаю, что вопрос согласован с товарищем Трелисером, заместителем начальника НКВД по Приморскому краю. Еще вопросы есть? Если нет, то я пойду. У меня бойцы на сопке пулеметная горка. Нужно их проведать. Да, а вы обязательно займите лагерь японцев. Там уютно. Японцы попытаются завтра-послезавтра перебросить на этот полуостров свежие силы и вновь захватить часть нашей территории. Нужно подготовиться к этому. Лучше всего помешать интервенции, не дав противнику переправиться через реку Туманную. Это ведь непростое мероприятие. Тут суда нужны. А у нас артиллерия есть. Западный берег полуострова на вас. Брехт развернулся и пошел к Светлову. Сзади зашипели. Да, родство родов войск пока не получается. Событие 31. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. Пошли вон из мавзолея! Если труп обвести цветными мелками, создается ощущение праздника. Знакомой тропинкой поднялись на сопку. Навстречу спускались повара и один из зенитчиков. Остановились. «Товарищ командир батальона, воды нужно принесть», — вытянулся зенитчик. «Точно. С ночи ребята воюют. Давно фляжки пустые. И как туда эту воду поднимать? Интересно, а как тут в реальной истории неделю воевали? То, что около 1000 человек положили, это ладно. А вот как воду под огнем на сопку поднимали, когда ее захватили?» «И?» «Мы втроем соберем все фляжки в лагере и наверх поднимем, назад пустые и так пару раз». «Хорошо. Только железнодорожников с собой возьмите. За один раз сможете поднять. Да скажи, чтоб в темпе». «Ясненько». «Хм. Есть взять с собой железнодорожников?» «Уже лучше». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Продолжили на сопку подниматься. Тяжело с грузом. Поднялись, а там картина маслом. Комиссар батальона Балабанов Василий Васильевич собрал вокруг себя несколько человек под прикрытием орудия и что-то им вещал. Не иначе рассказывал, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. «Василий Васильевич, новостями поделитесь?» «Так тихо все. Сперва постреляли, потом стихло полностью. Надо что-то с трупами сделать, а то запах пойдет и вранье налетит. Твою же мать, трупы. Сотня. И что с ними делать? Закапывать. Попробуй в этих камнях могилу на сотню человек вырыть. Стоять бояться! Вот мы им сейчас гибридную войну устроим. Ну, Хирохита, погоди. Иван Ефимович, ты же знаешь, что такое дзянши? Повернулся к диверсанту главному. Прыгающие мертвецы у китайцев. Мысли есть? Хищно улыбнулся. Еще какая! А какая! Пальчики оближешь. Сейчас подойдут железнодорожные строители и начнем воплощать. Василий Васильевич, не в дружбу, а в службу. Дуй в лагерь. Всех сюда, даже докторов. Пусть с собой пилы и топоры возьмут. А что за мысль? Нахмурился комиссар. Узнаешь. Тебе не понравится. А уж как японцам не понравится, так это будет просто фееричное зрелище. А командованию? Орден дадут. Орден дадут. Комиссар ушел, похмыкивая. Брехт же тихо добавил. Или расстреляют. «Соловьев!» — окрикнул сидящих в окопе бойцов Иван Яковлевич. «Понятно, почему командиры в фуражках, чтобы их издалека видно было. А так сидит в окопе три десятка человек и всех в пилотках. Попробуй определи. Как вот узнать, кто из них командир взвода?» «Это минус, но и противник не определит». «В смысле, противный снайпер. Это плюс». «Я!» «Ага. Докладывай». «Артиллеристы оба лагеря перепахали. Живые, если и есть, то попрятались. Слышали выстрелы правее, далеко, в районе сопки Безымянная. Если вообще уцелевшие японцы определить невозможно. Видел, как на ту сторону уплыл моторный катер. Большой. Пушку на нем легко можно перевести». Лихо доложил командир диверсантов. «Нужно зачистить полуостров. Сейчас будем строительством заниматься. Если какой хитрый японец затаился, то пальнуть может. Они люди упертые». Покрутил головой Иван Яковлевич, разыскивая снова Светлова. «Уже испарился. Вот же рядом стоял». «Иван Ефимович, надо бы зачистить территорию». «Слушаюсь». «Вот хоть один нормально отвечает, а то ясненько». Светлов вытащил из окопа десяток бойцов, и перебежками, цепочкой, они стали спускаться вниз к ближнему лагерю японцев. Брехт смотрел вслед в бинокль. Около одной из серо-зеленых фигурок японцев Харунжий остановился и вытащил свой кинжал. Раненый, значит. Досмотреть не дали. Прибежало пополнение, запыхавшееся. Отдали фляжки красноармейцам в окопах и вопросительно уставились на Брехта. «Так». «Воронов у нас старший будет. Петр Михайлович, вот вам полтора десятка человек. Нужно вырубить в лесу 100 кольев, примерно 1,5 метра в высоту. Диаметров сантиметров 5-6. Их будем вбивать в землю. Еще нужно 200 палок. Потоньше. Сантиметров по 70. Их будем прибивать к кольям на уровне груди, после того, как кол будет забит в землю». «Так я военврач, а не строитель». «Вы не заслушали, Петр Михайлович. Когда колья будут готовы, то на берегу реки, не на самом, а метрах в 10-15 от воды, нужно будет вбить кол в землю. Прибить на уровне груди к нему надежно две палки, и потом ставить к колу труп японца, и, сняв с него китель или гимнастерку, привязывать веревкой к колу, а руки к этим палкам. Когда труп будет закреплен, надеваете на него китель или гимнастерку. У вас должен получиться стоячий труп с поникшей головой и вытянутыми вперед руками. А кисти должны быть опущены к земле. Кончики пальцев и ногти нужно покрасить в черный цвет». «Да вы с ума сошли, товарищ Брехт!» — взвизгнул Воронов. «Петр Михайлович, вы же врач. Мертвых не должны бояться. Именно поэтому вы старший», — спокойно пояснил Иван Яковлевич. «Разве можно издеваться над трупами, даже если это трупы врагов и язычников? А как же...» «Только про христианство мне тут не говорите. Вы ведь знаете, что именно эти вот, с позволения сказать, товарищи сожгли Сергея Лазо в паровозной топке?» «Но нельзя же уподобляться!» «Когда Япония запросит мира, мы им всех мертвых выдадим. и они их похоронят или сожгут. Даже не интересовался их погребальными предпочтениями. Но Иван Яковлевич... Петр Михайлович, это удар по психике наступающих на нас японцев. Это сохранит жизни нашим бойцам. Вам кого больше жалко? Труп японца или вон живого Соловьева? Все, исполняйте. Событие 32. Семен возвращается домой со службы. Жена встречает его радостным восклицанием. «Наш сын заработал сегодня свои первые деньги!» «Да! Как же!» «Продал твою коллекцию марок!» Военврач третьего ранга Воронов ушел. Потянулись за ним и, наверное, не сильно обрадованные поставленной задачей строители железнодорожные и Андрейка. Он с трупами японскими еще в тюрьме пообщался, смотрел в камеру, как они мозгами пораскидывают. Иван Яковлевич вернулся к осмотру территории противника. Солнце стояло в зените, и от влажной, пропитанной дождями земли прямо марево вверх поднималось. Становилось конкретно жарко. Утром, если и было 5 градусов тепла, то не больше. Сейчас же уже далеко за 25 термометр бы показывал, коли был. Снизу послышалось несколько выстрелов, но быстро все затихло. Так хотелось спуститься тоже вниз, но понимал, что там профессионалы, будет только отвлекать и мешать. Потому решил чем полезным заняться. Взял с собой пару красноармейцев и пошел мародерствовать. Нужно у убитых японцев, тех, которых группа зачистки уже проверила, собрать документы и оружие. В метрах в 30 от окопа наткнулись на первого офицера. Совсем молоденький паренек. Кроме аналога парабеллума и документов у него ничего интересного не было. Еще чуть ниже нашли второго офицера. У этого была орденская планка на груди. А самого ордена или медали не было. Жалко. Ну, хотя полное обследование разбитых лагерей может и позволит увеличить коллекцию. Третьего офицера нашли почти у лагеря. И тут Аматерасу подмигнула Брехту. У клиента была медаль на груди, и притом такая, которой в коллекции еще не было. На аверсе был какой-то канатоходец нарисован, а на реверсе — пятилепестковый цветок. Ленточка была радужная. Настоящая медаль ЛГБТ. Еще бы титьки канатоходцу приделать. Потом Светлов пояснил, что это памятная медаль за победу Японии в Первой мировой войне. Вот, оказывается, кто в ней победил. Япония была на стороне сил добра. А канатоходец оказался изображением Такамикадзучи, бога войны в японской мифологии. Пока Брехт обыскивал карманы у убитых японцев, бойцы таскали наверх винтовки, пистолеты, мечи офицерские и ремни с подсумками. В каждом таком кошелечке по 60 патрон, а со 100 человек и по 2 у каждого. Это получается 10 ящиков патрон противник преподнес в дар. Винтовки самим не нужны. В отдельном батальоне все вооружены карабинами кавалерийскими Арисака. Они чуть легче и короче. Пусть дальность меньше. Но Брехт команды изобретать оружие с дальностью полета пули в 1,5 километра просто не понимал. «Ты отойди от человека на 1,5 километра и приглядись. Да, ты просто там человека на таком расстоянии не увидишь. А если он в защитной одежде, то и подавно. Тогда зачем?» Нет ответа. У Брехта так точно нет. Дошли до самого разбитого артиллеристами лагеря и встретились с группой Светлова. Пока собирали трофеи, то выстрелы в стороне второго лагеря, который из-за леса и озера с его прошлогодними камышами снизу был не виден, время от времени раздавались, но быстро прекращались. И только один раз была настоящая перестрелка. Минут 5 бахало. Сейчас, увидев группу, Брехт наконец успокоился. Все 11 человек были целыми и здоровыми. А, блин. «Нет, один из красноармейцев ранен. Рукав перетянут в предплечье бинтами. Но сам идет, только карабин у него забрали». «Сватов, что с тобой?» Подошел к бойцу. «Так, товарищ командир, из-за развалин на меня бусурман с саблей выскочил. Как махнет ею, а я карабин подставил. Клинок от железа отскочил и меня по руке. Ну, тут его товарищ Светлов и укокошил из ТТ. Юркий еще какой». Между нами 5 метров было, и я сообразить не успел, а он уже подле меня и саблей машет. Держи, Семен. Дарю сабельку эту. Бывший Харунжи протянул раненому очередную катану. Станешь командиром, будешь вместо шашки носить. Все обзавидуются. Он повернулся к Ивану Яковлевичу. И для тебя комбат подарок есть. Знатный самурай оказался. Орден на нем был. Он, кстати, полковник. Должно быть, главный командир в этом гарнизоне был. Вот, орден у него был. Протянул цацку. Это очень редкий в Японии орден. Пятая степень ордена восходящего солнца. Тут знак ордена на нагрудной колодке. У более старших степеней звезды. Называется по-японски кёкудзюсё. Считается наградой за выдающиеся заслуги. Красивый. Теперь на самом деле настоящий фалерист получился. Надо еще и с Китаем повоевать. «Разрешите доложить, товарищ командир батальона?» — козырнул Светлов. «В ходе зачистки ликвидировано 14 японцев. Если остались еще живые, то, думаю, они ушли за озеро Заяц, и сейчас по левому берегу реки Туманной пробираются в сторону Маньчжоу-го. Нужно приступать к операции по созданию Цзянши. И лыбиться». «Так и самому такая войнушка нравится». «Воздух!» «Точно! Со стороны Кореи летело 3 самолета. Уже и слышно стало».